принести, унести, привести, отвести. И корешки приносят, уносят, приводят, уводят. Нет, что ни говорите, Одесса все-таки город богов. Да, Пересыпь и Слободка — рабочие районы. На Слободке живут Ивановы, Петровы, Антоновы. На Пересыпи Иваненко, Петренко, Антоненко. Слободский разговаривает на «о». Стрижены под скобку, торгуют квасом и мороженым в разнос. Пересыпские тяготеют больше к морю. Их специальность — рыба. Говорят с прибаутками и украинским акцентом. И те, и другие усвоили обороты речи общеодесские. «Тудою, сюдою, не пихайтесь». Вместо «куда» говорят «где». Например, не «куда вы идете», а «где вы идете». На Слободке, Пересыпи основная часть населения — работяги. Заводские рабочие из заводов Гена, Шполянского и других промышленных предприятий. Здесь зреет будущее. Университет далеко. Студенты живут в центре. Но почему их здесь так часто встречаешь? Почему, идя по улицам, слышишь, как люди мурлычут себе под нос Марсельезу? Вихри враждебные, вы жертвой упали. Здесь другая Одесса. Одесса веры, надежды, любви. Веры в будущее, надежды на лучшее, любви к человеку. Вот откуда начнется буря. Вот где одесский городовой боится потерять голову. Генерал Толмачев сюда не заезжает. Он знает, что сюда можно приехать в карете и уехать на катафалке. Самая желанная литература здесь — прокламация. Самый желанный человек — социалист. Люди Пересыпи и Слободки еще слабо разбираются, в чем разница между эсерами и эсдеками. Лозунги «В борьбе обретешь ты право свое» и «Пролетарии всех стран соединяйтесь» звучат для них одинаковым призывом к борьбе. Им важно одно — долой царя, да здравствует революция. Вот почему гордо реет буревестник. Не в воздушных просторах. Мощной стальной грудью рассекает он волны Черного моря, плывя к берегам Одессы, и зовется он Потемкин. Тельняшки. Почему за вашим пестро-полосатым узором горят сердца? Без козырки почему под вами вскипают бесстрашные мысли? Матросы, почему с ваших соленых, обветренных губ срываются слова «Долой палачей! Свобода!» На борту сраженный смельчак, матрос Вакулинчук. Потемкин идет к Одессе. Потемкин больше не служит царю, он служит и революции. Одесса в смятении. Котелки и шляпы в ужасе, платочки и кепки в волнении. Потемкин стоит за волнорезом на рейде. Вакулинчук лежит в палатке на малу. Один за всех и все за одного, надпись на груди Вакулинчука. Бесконечные вереницы тянутся к палатке. Рабочие, портовые грузчики, студенты, гимназисты. Потемкинцам надо есть, надо пить. Одесса, дай героям пищу, дай воду. Но все это в руках у отцов города, а им не по пути с буревестником. Они хотят измором взять непокорившихся. Не выйдет. На шаландах и яликах, с Пересыпи, с малого, среднего и большого фонтанов рыбаки, рабочие везут Потемкину все, что могут оторвать от своих скромных запасов. Делятся последним. Мало, мучительно мало. Тогда пушки на центр города. Революция ставит ультиматум. Или вы нам пищу, или мы вам залп. Подействовало. Потемкин разворачивается, поднимает красный флаг и, простившись с поднятыми бескозырками, гордо уносит свою славу